— Есть надежда, что они дадут нам небольшую передышку, — сказал Карма, заметив их поспешное отступление. — Однако будьте начеку, — предупредил корсар. — Возьмите ящики и расставьте их так, чтобы защититься от пуль испанцев. Они могут стрелять через отверстие. — Хорошая мысль, — сказал Ван Штиллер. Пираты возвели небольшую баррикаду вокруг крышки люка, а сами растянулись на полу, взяв под прицел дверь внизу, ведущую в коридор. Испанцы не подавали признаков жизни. Полагаю, видно, что их недостаточно, чтобы захватить верхнюю комнату, не располагая для этого необходимыми средствами, они устроились в коридоре, уверенные, что рано или поздно вынудят осажденных добровольно сдаться. Они не знали, что Яра снабдила своих друзей провиантом. В течение 3 часов в башне царило относительное спокойствие, прерываемое лишь изредка редким ружейным выстрелом с той или с другой стороны. Однако ближе к 6 возле двери в коридор опять началось движение, свидетельствующее, что испанцы снова решили открыть военные действия. Кармо и его товарищи из своего укрытия тут же открыли огонь, пытаясь загнать их обратно в коридор. Тем не менее, после нескольких ответных залпов, потеряв ранеными 3 человек, им снова удалось завладеть комнатой, прячась за обломками буфета и столов. — Плохи дела, — вздохнул Карма, — а до заката еще целый час. — Пока подготовим костер, — решил корсар. — Крыша башни плоская, Яра? — Да, сеньор, — ответила индианка, которая сидела в углу, спрятавшись за кроватью капитана. — Мне кажется, туда невозможно забраться. — Об этом можно не беспокоиться, — успокоил Карма. — Моко ловок, как обезьяна. — Что нужно сделать? — спросил негр. — Я готов. — Нужно рискнуть шкурой, черный кум, — сказал Карма. — Все равно. Приказывайте. Сначала разломай на куски лестницу. В то время как 2 флебустьера стреляли в испанцев, чтобы затруднить им нападение, негр несколькими мощными ударами топора разрубил лестницу, навалив обломки перед окном. «Готово», — доложил он. «Теперь задача в том, чтобы забраться на башню и подать сигнал», — сказал черный корсар. — Дело, мне кажется, нетрудное, капитан. — Смотри, не свались. До земли 35 метров. — Не бойтесь. Негр взобрался на подоконник и, протянув руки к краю крыши, попробовал предварительно прочность стропил. Дело предстояло нелегкое и очень опасное, ибо в стене почти не было точек опоры, но Мокко обладал такой ловкостью, что мог бы и впрямь поспорить с обезьяной. Он подтянулся на руках, повиснув над пугающей пустотой, раскачался всем своим мускулистым телом и, выбрав момент, одним рывком забрался на край черепичной крыши. — Как дела, кум? — осведомился Карма, на секунду покинув свою баррикаду. — Порядок, белый кум, — ответил Мокко с легкой одышкой. — Можно развести огонь там, наверху? — Да, передай мне дрова. — Я знал, что кум стоит больше, чем обезьяна-паук, — пробормотал Карма. — Вот трюк, от которого пробрала бы дрожь самого отчаянного марсового. Он вскарабкался на подоконник и передал негру обломки лестницы. — По нашему знаку зажжешь огонь, будешь раздувать его каждые 2 минуты.